Глава 29. Атака на лагерь преступников произошла довольно быстро. Я даже удивился той беспечности, которую проявили наемники. Они тут находились уже несколько недель, и за это время настолько привыкли к тому, что их никто, кроме монстров аномалии, не находит, что расслабились. Существа, порожденные магией, для них стали привычной вещью. А вот нападение организованной группы людей, которая действовала сразу с разных направлений, заставила их поначалу растеряться, а дальше было уже слишком поздно что-то делать. Нельзя сказать, что они совсем не оказывали нам сопротивления и что у нас не было сложностей из-за их маскировки, но в целом наемники эти были не самыми лучшими. Те, кто как раз в их рейтингах стоят на высоких позициях и берут намного большую оплату, чем платили этим охранникам, и связываться с подобными делами не собираются. Им куда проще заработать на уничтожение очередных монстров-аномалий, которые зачем-то понадобились заказчику, чем увязнуть в деле, от которого потом будет невозможно отмыться. Слишком все это влияет на репутацию, а опытные отряды очень ею дорожат. Вот по итогу получилось так, что мы вроде только начали атаку, и уже спустя полчаса ее заканчивали. Конечно, растерялись далеко не все, и некоторые из нанятых наемников могли что-то противопоставить нам, но тут в дело вступала слаженность моего отряда. Ну и, конечно, нельзя было сказать, что все не решилось за счет индивидуальных способностей людей, которых я взял с собой. Лиза, окутавшись духовной энергией, носилась между рядами наемников, выцеливая тех, кто находился в стороне, чтобы потом с нечеловеческой силой отшвыривать их в сторону. Одного этого такому счастливчику было достаточно, чтобы растеряться. А уж если его еще во время этого приложили обо что-то, то тут и смертельный исход вполне возможен. Елена же использовала создаваемые в ее руках кровавые кинжалы, которые, если и не ранили противника, то могли затруднить ему обзор. Все же в ее исполнении кровь могла приобретать разные свойства. А уж если попадешь в визор шлема, то стереть кровь было довольно сложно. Много не повоюешь, когда не видишь противника. Ну и, конечно, нельзя было забывать про Светлану, которая, как всегда, прикрывала не только меня, но и моих людей своими барьерами. И как-то так получилось, что я сам почти не участвовал в захвате лагеря. Лишь пару раз помог своим бойцам, но мои действия были слишком незначительными на общем фоне, чтобы их учитывать. Да и не стремился я к какому-то там признанию от своих людей. Тем более, что они и так знали, на что я способен и что умею. Большего признания от них уже не добиться. Я ведь никогда не стоял позади своих воинов и сам частенько сражался в первых рядах. Так что моя репутация среди моих людей была более чем на высоком уровне. Возвращаясь же к лагерю, который охраняли наемники, то все сложилось настолько удачно, что мы почти не повредили оборудование, что здесь находилось. По крайней мере, меня заинтересовал генератор маскировочного поля, так как раньше мне не доводилось с таким сталкиваться. Его как раз можно будет отдать людям рода, пусть посмотрят, где такое может пригодиться. Мало ли, вдруг с помощью этой техники разработают новые методы проведения рейдов. Правда, я в целом сомневался в полезности этого устройства. Ведь для большинства монстров аномалии это не было преградой. Но у нашего рода много направлений деятельности, и лучше уж пусть он пылится на складе, чем потом окажется, что это очень помогло бы в какой-нибудь миссии. По этой же причине я приказал собрать все, что только можно. Тот же зеленый кристалл, который добывали в пещере до этапа смешивания и превращения в наркотики, можно было продать или забрать себе. Вариантов его применения довольно много, да и сам он, как ресурс, стоит неплохих денег. Поэтому отказываться от добычи я не стал. Пока проводилась зачистка лагеря, оставлять этих людей в живых не было смысла, потому что их и так ждала за их деятельность казнь, а оставлять их без оружия и брони в аномалии хуже смерти, часть моих бойцов занималась сбором всех данных. Вот их придется отдать представителям службы имперской безопасности. В идеале в них вообще не заглядывать, а то мало ли какие там сведения содержатся, и после этого к моему роду могут возникнуть лишние вопросы. Так что парни знали, что делали, и работали аккуратно, и согласно внутренним протоколам, когда даже тени не должно упасть на наш род. Все были заняты делом, а я решил исследовать пещеру. Сразу по входу было понятно, что пусть это и было изначально природное образование, насколько это вообще можно говорить в условиях аномалии, но сейчас пещеру расширили и саму разработку углубили достаточно далеко, чтобы попасть в сеть пустот, образующих естественные тоннели и пещеры. Вот оттуда на деятельность людей и выходили монстры аномалии. Но нам пока везло, и никто из них не хотел выходить к нам навстречу. Впрочем, я такому совсем не расстроился, и в сопровождении Светланы двинулся вглубь разработки, на ходу отмечая, насколько же здесь много мест произрастания зеленого кристалла. Этим людям сильно повезло найти такое богатое месторождение, и не будь их помыслы такими алчными, то они могли неплохо заработать даже просто на сведениях о местонахождении данного ресурса. Но нет, они предпочли действовать иначе. Проблема была в том, что я тоже не мог заявить напрямую об этом месте, потому что если есть люди, связанные с процессом добычи, они могут сложить 2 и 2. Не факт, что они как-то отреагируют на действия моего рода, но доставить неприятностей в любом случае смогут. Похоже, опять придется связываться с Аркуром, чтобы нигде в официальных отчетах я и мои люди не значились. Благо, для него проделать подобное не настолько сложно, и я уже доказал ему, что могу приносить пользу его госпоже. Так что вряд ли инспектор Сиб будет против помочь мне в этом деле. Тем более Сиб сами заинтересованы в том, чтобы находить всех, кто хоть как-то связан с производством наркотиков или вообще незаконным оборотом ресурсов, которым можно найти лучшее применение. Пройдя примерно с 200 метров, я встречал одно и то же, так что не видел смысла и дальше углубляться в сеть этих пещер. Хватит и того, что месторождение кристаллов еще полностью не выработали, а там пусть решают другие люди, что с ним делать. Мы вообще отправились в этот рейд ради кристаллических змей, поэтому пусть и не достигли своей цели, но план явно перевыполнили. Вернувшись обратно на поверхность, я наблюдал рабочую суету в лагере. То оборудование, которое можно было унести с собой, мои бойцы уже почти закончили паковать. Ну а то, что было слишком громоздким, или наоборот, находилось в перечне запрещенных, без сожаления уничтожалось. Все равно нам от него пользы было немного. Людей, как я уже говорил, жалеть не стали. Все равно все они смертники, и мы им подарили, по сути, легкую смерть. Да, само действие не вызывало восторга, но это было необходимое решение. Ничто не должно привести к моему роду. Мы приходим в аномалии, чтобы защитить людей, а потом оказывается, что с такой же легкостью их убиваем, покачала головой Лиза, наблюдая за тем, как мои бойцы относят тела наемников в сторону и собирают с них трофеи. Ты хочешь сказать, что это неправильно, и стоило им позволить и дальше заниматься незаконной деятельностью? Скорее, что люди остаются людьми, вздохнула девушка. Думаю, когда аномалии только появились, мир был в этом плане немного чище. Была общая угроза, которая заставляла всех объединяться просто ради выживания. А сейчас для нас наличие аномалии стало словно обычным явлением. И когда это произошло, то и отношение к ним изменилось. «Люди есть люди, и в этом нет ничего удивительного», — пожал я плечами. «Всегда, если можно извлечь выгоду, найдутся те, кто захотят рискнуть и пойти на такой шаг. Тем более, что законом такая деятельность карается, и они знали, на что шли, когда увязли во всем этом». «Я и не говорю, что я их жалею», — посмотрела на меня Лиза. «Скорее, это бесполезная трата ресурсов и воинов, которые могли бы приложить свои усилия для того, чтобы уничтожать монстров аномалии и помочь в этом плане другим». «Таков их выбор», — кивнул я. «И ты видишь итог этого решения». «Ладно, что-то меня потянуло на философию. Как ты вообще?» «Волчица довольно проведенной охотой», — хмыкнула Лиза, весело осклабившись. «Для нее как раз никаких проблем с тем, чтобы напасть на других людей, не было. Ей вообще без разницы, на кого нападать, лишь бы позволили когтями разрывать плоть добычи». «Довольно красочно», — не находишь?» — поинтересовался я, внимательно смотря на нее. «А что поделать?» — развела девушка руками и весело подмигнула мне. «Если уж у меня такой дух. Как ты со своими не сошел с ума, я вообще не представляю. Ты же сама знаешь, что у меня все это происходит несколько иначе». «Знаю, но это не значит, что понимаю в полной мере. И, как я предполагаю, все равно не пойму», — рискнула еще раз спросить Лиза. «Для этого надо быть шаманом», — покачал я головой. «Так что, увы, это не твой путь». «Значит, будем работать с тем, что есть», — легкомысленно улыбнулась она. Вот только я знал, что через какое-то время этот вопрос повторится. И не то чтобы Лиза хотела обрести те же возможности, что и у меня. Тут скорее играло ее природное любопытство, которое невозможно было просто так унять. Хорошо еще, что я ей и так обеспечил надежную связь с духом и создал духовный артефакт, который объединял их силу. Боюсь, без этого напор девушки был бы куда серьезнее. А там и дополнительных проблем не избежать. Но хотя бы на этом Наумова успокоилась, и мне не приходилось ей по десятку раз объяснять одно и то же. Впрочем, я не обольщался и понимал, что рано или поздно она к этому вопросу еще вернется. «Княжич, мы закончили с зачисткой этого места», — подошел ко мне с докладом Воробьев. «Согласно протоколам, все данные были собраны в отдельные хранилища для дальнейшей передачи в СИБ». «Хорошо», — кивнул я ему. «В таком случае сворачиваемся и возвращаемся назад. Мы и так, можно сказать, перевыполнили свой план. Только напомни остальным, чтобы они не сильно распространялись о происходящем. Все будет сделано в лучшем виде, княжич», — поклонился мне мужчина и тут же удалился к своим людям. «Надо будет к моменту, как появится устойчивый сигнал, обязательно успеть передать часть данных Аркуру, а то еще проблем мне дополнительных не хватало».